Глава третья. Море, солнце и ватрушка судьбы. За следующие три дня они исколесили все окрестности с самостоятельными экскурсиями, погуляли по всем паркам, дендрариям и набережным, поели в дюжине разных кафе, чтобы не повторяться, конечно же, а не расширить зону охоты. Каждое утро до 11 и вторую половину дня между 4 и 6 часами стабильно румянили булки на пляже под задумчивые взгляды грустных женатых мужиков. А вечером Варя устраивала им разъезды по злачным местам. У нее был целый список ночных клубов, которые обязательно нужно было посетить. Отдыхать было некогда. Хоть и хотелось забиться куда-то в тихий уголок и просто вздремнуть в тенечке на шезлонге с книжкой в руке. Самое неприятное открытие для себя сделала Алина, когда на утро 4-го дня стояла на балконе номера и ждала, когда Варя закончит утренние сборы на пляж. Она глядела на пешеходную набережную, на которой было еще достаточно малолюдно, и неосознанно следила за каждым велосипедистом, курсирующим в одну или другую сторону по велодорожке. Неосознанно выглядывала знакомую светлую бейсболку и голую спину с шикарным ровным загаром. Хотя, если вдуматься, больше всего хотелось увидеть еще раз эти гипнотические зеленые глаза. Это неприятно было признать, но сознание зацепилось за них и то и дело заставляло вспоминать. «Ну ничего, скоро пройдет», – успокаивала себя Алина. Не увидит она его больше. Шансов просто так пересечься в большом городе у двух случайных прохожих практически нуль. Встреча в кафе не считается. Она-то как раз и исправила всю статистическую допустимость. Варя что-то громко пела, накрашивая ресницы у зеркала в ванной. Ее было слышно даже на балконе. Алина порадовалась тому, что ей повезло, и пока подруге никого не удалось затащить в номер, и ее не мучили бессонные шумные ночи. Если все сложится удачно, то счастливчик появится только ближе к концу отпуска, до которого было еще больше недели. Сегодня они решили отправиться красоваться на пляж на более длительное время, раз уж по кафешкам и клубам им не везет. Для этого они ушли подальше от отеля, где им не слишком везло, и решили расположиться на другом пляже, побольше и многолюднее. Варя рассчитывала на то, что они станут королевами пляжа и обязательно привлекут к себе внимание пары-тройки симпатичных молодых людей. Алина надеялась на обратное, но молча. Что зря расстраивать подругу, так вдохновленно наводившую ей пляжно-парадный марафет. Самый завлекательный купальник со множеством шнуровок вместо классических застежек Алине все же пришлось надеть. Очень хотелось надеяться, что загар сегодня не сильно прилипнет под слоем защитного крема, и она не превратится по окрасу в подобие зебры. На пляже было людно, учитывая, что солнце давно ушло с зенита и не испепеляло несчастных загорающих в мгновение ока. Ему требовалось на это чуть больше времени. Повалявшись немного на шезлонге в разных завлекательных позах, Варя приняла решение расчехлять тяжелую артиллерию и достала свой смартфон. «Идем, наделаем секси-фотографии для своих соцсетей и аккаунта на сайте знакомств», – потащила она ее за руку. «На каком сайте?» – нехотя поднялась Алина, поправляя не очень удобный купальник, который все время норовил врезаться в «между». В общем, туда, где Варя считала это стратегическим преимуществом, а Алина – изощренной пыткой. «Я сейчас тебе таких фотографий наделаю, потом лопатой отбиваться будешь от ухажеров в интернете. До следующего лета будут лобызать экран с твоим образом. Разместим на паре тройки сайтов и приложений для знакомств, быстренько найдем тебе какого-нибудь красавца. Или нового парня, чем черт не шутит. Ты же у нас только по серьезным отношениям и романтическим свиданиям на полгода». В общем, пришлось Алине вытерпеть все извилистые пути Варькиной фантазии, когда она укладывала ее на жесткую гальку в разных живописных позах, заставляла ловить край волны, чтобы поднять красивые брызги. Потом ставила то одним боком, то другим, пытаясь выяснить, какая же у Алины сторона рабочая. Судя по глазам пары семейных толстячков, пока их жены не видят из-под шляпы, рабочие стороны у нее все и сразу. Солнце пекло, ветер сушил, будто она не на берегу у воды, а в печке гриль. «Все!» – взмолилась Алина после очередной позы, должной подчеркнуть красоту ее бюста. «Я хочу поплавать. Мне очень жарко». «Ой, ну что ты! Мы же еще твою попку в профиль не сняли! Ну, Ну, с ножкой, как я показывала. Я больше не могу. Если сейчас не охлажусь, упаду в обморок и будешь снимать совсем другие позы. Ну, что с тобой делать? Всплеснула руками расстроенная Варя. Иди, охлаждайся. А ты можешь пока сделать еще десяток своих селфи, пока солнце не ушло. Точно, воодушевилась она. Только ты не ныряй, а то макияж испортишь. Конечно, только и могла что успокоить ее Алина, пятясь в морской прибой, чтобы уже уплыть и желательно подальше. Ее макияж, который наносила Варя, не то что испортить, специально смыть будет трудно. Тут нужен будет очень мощный растворитель, чтобы снять множество слоев водостойкой красоты. Поборовшись с несколькими встречными волнами, она пожалела, что не отправилась нырять с волнореза, чтобы сразу оказаться на хорошей глубине. Но Варя это не одобрила бы из-за боевой раскраски. Когда волны разгладились на удалении от берега и плыть стало приятнее и проще, Алина расслабилась. Она ничего не обещала Варе по поводу волос, поэтому спокойно перевернулась на спину и разлеглась звездой на поверхности, чтобы отдохнуть под лучами солнышка и в тишине, царящей на удалении от берега. Быть может, она заплыла далековато и немного за буйки, но кто ей здесь указ, когда так хотелось тишины? Какое-то время она спокойно дрейфовала, иногда поглядывая, не сносит ли ее течение, чуть отплывала на нужное расстояние и снова растягивалась. Душа и тело замечательно отдохнули в этом уединении, пора уже и в обратную сторону разворачиваться. Перевернувшись, она поплыла к берегу, не спеша перебирая ногами и руками. Сначала ее напугал резкий звук мотора катера, потом накрыла волной с головой, отчего Алина перевернулась и едва удержалась на поверхности. А потом ей вишенкой, нет, гигантским пончиком на торте, прилетело днищем, разогнанной до околозвуковой скорости надувной махиной с пассажирами внутри. Удар получился отменным, звонким, гулким и погружающим в пучину буквально с головой. Последнее, что не успела Алина, это вдохнуть. Ну вот и все, почти подумала она, когда темнота проглотила ее. Наплавалась.